«Не обязательно кэшбэк», — сказал, подумав, Макс. «Если у Союза появятся авансовые платежи за ископаемые, а с ними, и ресурс влияния, проще перетащить на свою сторону страну помельче, ту, где люди не так обозлены войной. С кэшбэком разберетесь позже. Но одновременно следует следить, чтобы Панкия не провернула аналогичный фокус с вашими союзниками». Она положила руки ему на плечи. «Спрошу один единственный раз. Если удастся превратить поражение в победу, отец убедит консерваторов согласиться с мирным договором. Война закончится. Выбирай, ты поддерживаешь такой исход, или предпочтешь остаться в стороне. Ну, твое решение». Макс наклонил голову, прижавшись щекой к ее пальцам. «У меня нет возражений, но не потому, что ты со мной. Без тебя я сделал бы тот же выбор. Пусть и дальше на Аорне государства и блоки борются за зоны влияния. Только, сами, без инопланетных советчиков. И, главное, без единого выстрела. Зря папа в тебе сомневался». Она соскользнула с подлокотника, переместив упругие ягодицы на бедра Максима, ничуть не протестовавшие из-за дополнительного и такого приятного веса. Губы встретились с губами, но буквально через 5 секунд Хиша отстранилась и бросилась к телефону. Набрала на диске номер. Он согласился. «Сам, без уговоров», — проговорила в микрофон. «Папа, работай с президентом, я обзвоню министров и командующего гарнизоном». «С премьером, как договорились», — она положила трубку на рычаг и, обернувшись, заявила. «Поздравляю, Макс, ты начал революцию». Она б случилась все равно, но позже и с меньшей вероятностью успеха. На моей родине есть поговорка: «Революция убивает тех, кто ее делает», — горько усмехнулся Макс. «Почему? Потому что те свергают власть, следуя наивным идеалам, а на смену им приходят хладнокровные политики, которым эти идеалы мешают грабить. Так что мы, скорее всего, пойдем под нож». Хиша покачала головой. «Революция еще не победила. Временно ты в безопасности. Специальный батальон контрразведки ВВС в настоящее время окружает резиденцию. Он усилит президентскую охрану. До переговоров ты останешься в апартаментах. А еще сейчас идут аресты тех, кто против мира. Я смотрю, вы подготовились. Ну, а чем я занималась эти дни? Не одна, конечно, а в команде. Действовали очень осторожно. Если бы конструкция не сложилась, президент бы открестился, объявив нас заговорщиками. Ну, а с ними разговор короткий, время-то военное. Ладно, не скучай». Чмокнув его в щечку, Хиша убежала. «Вот и вся любовь», — подумал Макс. Остаток дня он провел у телевизора. В новостях мелькали странные сюжеты. БТР на улицах столицы, окружившие правительственные здания войска. Растерянные журналисты что-то мямлили о мятеже сторонников войны, о спецназе ВВС, выступившим в защиту президента. Хаос и бардак. Его никто не беспокоил, а наутро в резиденцию заглянула Хиша. Объявила, что она отныне советник президента, и ее задача присутствовать на переговорах вместе с Максом. В тот же день они и начались. Проходили трудно. Союз готов был на уступки, но политики изоляционизма держался твердо. Герум добывает минеральные ресурсы только на Аорне, на других планетах, астероидах системы даже не пытается. Потому что, будь иначе, федерацию не проконтролировать. Трудное условие. Разработка минералов на астероидах дешевле на порядок. А еще Герум прекращает свое влияние на жителей Аорна, контакты только деловые. Если хочет, пусть вывозит семьи олигархов Панки, обеспечившие добычу хоть каких-то ископаемых. Доступ к галактическим ресурсам информации ограничивается, и на 100 ближайших лет всепланетное правительство решает, как их использовать. Панкия, конечно, возражала, за ее спиной стоял Герум, но союз был непреклонен. Переговоры шли в присутствии консула Содружества. Макс поддерживал позицию союза, объясняя: «Лучше так, чем продолжать войну, ведь Герум добился доступа к ресурсам. Пусть пока не в полной мере, но тут главное начать. Если стороны останутся довольными завязавшимися отношениями, то сотрудничество могут и расширить». К удивлению сторон, консул встал на сторону Максима, откровенно надавил на Панкию. «Хватит возражений, подпишите. Надоели своим словоблудием, и землянин дело говорит». Перемирие заключили, но спокойствия союзу это не добавило. Митинги в Гильбе продолжались. У Максима выдался тяжелый день. Президент напомнил о его идее продать мир как победу, попросив содействия. Пусть к крупнейшему концертному залу Гильба плотно осаждался демонстрантами. Среди них имелись те, кто за и против мира с коалицией, и последние преобладали. В лобовое стекло лимузина летели овощи, комки грязи, пакетики с краской и, возможно, что с дерьмом. Помешать этому полиция не успевала, или же не захотела. Были и цветы, но слишком мало. Растолстевший летчик, он же президент, катил за ними. Если таким образом жители столицы выражают мне свою любовь, я взаимности не обещаю, криво усмехнулся Макс Хиши. Она кивнула. К входу в зал они шли внутри живого коридора, состоявшего из тысяч человек. Военные и полиция стояли в несколько слоев. Наружные сдерживали сторонников и противников, рвущихся к президенту и невольному виновнику перемен. Ближайшие несли бронещиты, укрывая прибывших от пуль. Макс, как и президент, был одет в добротный шерстяной костюм. Хиши подобрали голубое платье с пояском из цепочки титана, в стиле авиации. Если б не полиция с военными, то ковровая дорожка в Каннах. Макс невольно ощутил себя опять Борюшем. Только роль его теперь была своей и настоящей. Речь ему отшлифовали. Но он сможет говорить, чего захочет. В зале небывалое количество кино и телекамер, микрофонов, журналистов с пухлыми блокнотами. Трансляции идут и за рубеж, в столице коалиции, в записи увидят граждане нейтральных государств. Выступление его прервать никто не сможет, только каждое двусмысленное выражение может обернуться неприятностями. Революция прошла пока бескровно, но качнуть народ на беспорядки у противников получится, если инопланетянин даст им повод. Лидеры найдутся. Президент парламент распустил, что избранникам, конечно, не понравилось. Смещены с постов многие министры. В руководстве патриотической партии продолжается борьба. Митинг открыл президент, совсем короткой речью, потому что ждали не его. Максим знал, что трибуна изнутри проложена листом брони. Пуля не пробьет, только голова и горло открыты. В старом фильме про телохранителя-ликвидатор, притворившись оператором ТВ, выстрелил в певицу из винтовки, вмонтированной в камеру. Здесь их море, аппаратура громоздкая, и сомнительно, что камеры проверили. Мер безопасности, принятых на Земле, здесь не существует. Нет ни техник, ни методик. Ощущение, что кто-то и, возможно, не один, смотрит на тебя в прицел, не прибавляло ощущения комфорта. Сказать «Привет, желаю мира, всем пока» и убежать со сцены, нет уж, сам встал на этот путь. Макс сдвинул в сторону листы с готовой речью. Отшлифованные референтами слова показались вдруг сухими и неискренними. Ими не пронять. Здравствуйте. Скажу о главном. В западных районах Гардара разворачиваются госпитали, переданные нам Содружеством. Они укомплектованы новейшей медицинской техникой галактики. Раненые не будут больше умирать. Увечные восстановят полностью здоровье, вплоть до регенерации ампутированных конечностей. Президент оставил этот козырь Макшу. По сценарию, тот должен был подвести к нему психологически отточенным вступлением. Но вышло так, без предварительных прелюдий. Зал охнул. Собравшиеся здесь люди застучали по подлокотникам кресел, заглушая немногочисленных улюлюкающих в знак несогласия. Какой ценой нам дался этот мир? Довольно дорогой. Не знаю точных цифр, но потери одного Гардара составляют сотни тысяч человек. Но они погибли не зазря, подарив нам будущее, которые пытались у людей отнять. Несколько десятилетий хищнической добычи полезных ископаемых, и мы бы остались на планете с разрушенной экологией. Павшие герои спасли не только население Союза, как ни парадоксально, и жителей воевавших с нами государств. Рано или поздно граждане Кашпера поймут, кому обязаны единственным разумным выходом из ситуации, прорывом к миру между нами, воинам Гардара, а не друзьям из Панки и кукловодам из Герума. По залу прокатился ропот, но, скорее, от удивления. Последние слова Максима показались неожиданными и справедливыми. Максим почувствовал, что держит публику, но не развлекательными квновскими хохмочками, а говоря о том, что для людей важнее всего. Он сообщил, что без войны не получилось бы избавиться от назойливой опеки инопланетян, ведущей к подчинению и, в конечном итоге, разорению, что Гардар и Союз сегодня остаются ведущей силой на планете. В то же время мирный договор и устройство планетарного правительства не ущемляют бывших их врагов. Последнее адресовалось аудитории за пределами Союза. Он уложился в четверть часа. Наконец, хочу ответить на вопрос, наверняка возникший у присутствующих. Как вам известно, я не гражданин ни одного из государств Аэрна и прилетел сюда с другой планеты. Почему же говорю вам «мы»? Потому что чувствую себя не только частью народа Гардара, но и всего Аэрна. Тест моей крови, сделанный Содружеством, установил, что я, а, значит, люди на моей планете, идентичны жителям Марна. Мы – огромная, охватывающая часть галактики человечества, а оно должно жить в мире. Макс не затронул множество моментов, прописанных в докладе, рассчитанном как минимум на час. Он чувствовал, что хватит. Нужен был посыл. Мы победили, а дальше будет хорошо. Детали пусть приводит президент, за это ему платят деньги. Когда сходил с трибуны и двинулся к кулисам, зал заревел восторженно. Выстрелов не прозвучало. Обратно ехали спокойно, демонстранты рассосались. Выступление Максима передавали через внешние динамики на здании, его транслировало радио. Благодарный президент чуть ли не втащил Максима с Хишей в свой длинный членовоз. Он лучился от восторга, рассыпался в комплиментах, говоря, что речь, произнесенная экспромтом, оказалась посильнее заготовленной. Очевидно, он более не сомневался в утверждении своей персоны на пост главы страны на очередном партсъезде. «Я помню то, что обещал тебе», — сказал, закончив с комплиментами. «Все выполню. Или есть другие пожелания?» «Да», — сообщил Максим. «Прошу ходатайствовать перед консулом Содружества о возвращении меня на Землю». В салоне лимузина воцарилась тишина. «Ты нужен здесь», — наконец-то буркнул президент, но как-то неуверенно. «Ты нужен мне», — шепнула Хиша. «Нет», — покачал Макс головой. «На Орне мне удалось остановить войну, но на Земле они не прекращались. Возможно, у меня получится». Звучит самонадеянно, но кто предполагал, что человек с Земли, прибывший на Орн, чтобы заменить погибшего актера, изменит ход военных действий на планете? «Я хочу попробовать». Глава 20. Президент упросил Макса задержаться на какое-то время. Видимо, хотел состричь купонов с популярности землянина. В числе прочего Максиму оставили возможность проживать в апартаментах, пользоваться кухней резиденции и телефонным коммутатором. Хиша вообще не поверила, что он сорвется на родину, где его никто не ждет, пребывая здесь в зените славы и успеха. Тем более, их чувства были взаимными, хоть ни один не сказал самого главного слова. В Гильбе тем временем заканчивалась зима. Максим предпочел бы юг, жаркий даже в эту пору. Невзирая на злых насекомых, отдаленно напоминавших земных ос, только с ночным образом жизни. Столица с дождями, а в эту пору года, еще и с мокрым снегом, совсем не радовала. В передвижениях его не ограничивали. Если есть желание, гуляй по городу. Два телохранителя его сопровождали. По возможности держались на удалении. Вмешивались, больше защищая от назойливых прохожих, узнававших миротворца, чем от вероятного покушения. Посещал Максим магазины, как-то раз забрел и в ресторан. Больше не ходил, деньги быстро кончились, и никто ему других не предложил. Попросить у президента не хотелось. Сам от должности отказался, так за что ему платить? Макс решил монетизировать популярность. Как? Да просто. Журналисты его просто осаждали, почему бы им не заплатить за интервью? Договорились. Интервью он дал правительственным газетам Гильба и еще одно, столичному телевизионному каналу. Заплатили, правда, небогато. Покойный Борюш лопнул бы от смеха, он-то деньги греб лопатой, но, когда ты обеспечен кровом и питанием, даже эта малость пригодится. Как-то рано утром Макса разбудил звонок. Сонный он снял трубку с аппарата. Слушаю. Макс, привет. Не узнал меня, мой мальчик, это Кринуш, твой продюсер. Помнишь, как снимал тебя на авиабазе? Ты тогда изображал Борюша. Вспомнил? Да, сказал Максим. Такого не забудешь. Ты с чего звонишь в такую рань? У нас поздний вечер, я звоню тебе из Панки. Только вернулся с вечеринки, где победу отмечали. Славили тебя. Макс, ты в Панке герой. Кашпер вернул захваченные земли, никого не убивают, все благодаря тебе. Семья Аюши готова тебя принять, как родного. Тронут, но, не нужно возражений. Продюсер повысил голос. Снимем о тебе фильм, документальный. Сборы будут охрененные. Вставим то, что из тебя выкачали на допросе у арбитра, снимем постановочные сцены, добавим комментарии. Понял, кинопремии все будут наши. Деньги тоже, полновесные, а не гоблинские миллиардики. Телочек получишь столько, что Борюш с того света обзавидуется. Позвони мне через день, сказал Максим, чтоб отвязаться. Кое с чем определюсь. Да, мой сладенький, как вижу, ты идешь в мои объятия. Для тебя они распахнуты. До свидания, сэр Макс из рода Аюши. Бросив трубку на рычаг, Максим лег на кровать, задумался. Предложение выглядит заманчиво. В случае, если на Землю вернуться не удастся, В Кашпире или в Панке с деньгами можно жить отлично, но, как бы Кринуш ни вещал, есть обстоятельства, которые не проигнорируешь. Как изображать национального героя, принесшего победу Панке, если она одержана в войне с Союзом? Против армии, где служат Хиша и ее отец, они для Макса не чужие, но не чужими для него являлись и летчики с авиабазы Танкшир. С ними он делил и кров, и стол. Поэтому он так старался прекратить войну, чтоб не гибли те или другие. Это получилось. Но сейчас, когда противники старательно изображают победителей, придется выбирать, на чьей он стороне. Ведь Макс не киборг из офиса консула Содружества и не может изображать нейтралитет. Так ничего и не решив, Макс встал и занялся зарядкой, но не успел ее закончить, как вновь звонок. «Опять Кринуш?» «Нет», голос в трубке был другим, но удивительно знакомым. «С добрым утром», раздалось в наушнике. «Ты меня, как полагаю, помнишь, сам дал мне имя», в трубке засмеялись. «Я теперь зовусь агентом Смитом из Федерации Герума, если быть точнее, из корпорации. Ты знаешь, что звонок идет через коммутатор президента?» спросил Максим. «Нас слушают». В трубке снова прозвучал смешок. Робот правдоподобно изображал эмоции людей, или и вправду их испытывал. Он намного совершеннее, чем киборг консула. Наверное, потому, что тот закуплен за бюджетные средства, а Смит – на деньги частной корпорации. Сейчас в наушниках телефонисток и на магнитной ленте звучит шум океанского прибоя. «Ты же в курсе, что миры Герума, да и большинство миров Содружества – технически ушли вперед на 200-300 лет. Выходит, что землянам осталось 150, может, 200 лет, чтобы уйти за пределы Солнечной системы», подумал Макс, «в открытый космос, где скорость света вырастает в разы, а после, и на несколько порядков. Как хотелось бы дожить, верю на слово», сказал он в трубку. «Говори, но учти, я в лагере Союза. Ох уж эти русские, ну, белорусы, вам подавай Союз и лагеря. ГУЛАГ, случайно, вам не нужен, не обижайся, Макс на штуку. Герум не враг Гардару, он партнер. И это тоже шутка, по поводу торговли вполне серьезно. На следующей неделе начинаются переговоры. Хочу, чтоб знал, за наши средства куплены госпитали для Гардара, авансом, без предварительных условий. Для смазки принятия будущих соглашений, твой интеллект намного превышает среднестатистический для летчика. Мы предлагаем тебе принять участие в переговорах. Ты можешь защищать позицию Союза как хочешь. Тогда зачем вам я? Вероятность благоприятного соглашения в твоем присутствии увеличивается на 36,6%. Наконец-то робот заговорил как машина, с формальными оценками, цифрами, процентами. И, как ни удивительно, это вызвало доверие. «Короче, я для смазки», — повторил Максим. «Пусть будет так, но я уверен, что представители Союза тебя попросят об участии тоже. Соглашайся. Знай, мы не против. Мы, за тебя, и за тебе и всех», — дополнил Макс по-русски. «Не слышал это выражение. Ваш язык богат на них. Мы не останемся в долгу. Герум перемещает представительно в Гардар, я буду рядом. Обращайся». В тот же день Максим отправился на митинг, по случаю начала возведения госпиталя Герума. Его настоятельно попросили там присутствовать. Отказаться не с руки. Теперь решали за него. Так что, если президент или новый премьер, в общем, кто-то из них, отправит на переговоры с инопланетянами своего пришельца, придется подчиниться. Ситуация напоминала броуновское движение. Пока он возил воду заключенным, никому до перебежчика не было дела, интересовались им редко. Тут вдруг стал нужен всем, а хаотические воздействия приводят к неупорядоченным поступкам, как частички в эксперименте Брауна, а не Брауна, кстати. Хиша, пришедшая на завтрак для того, чтобы после ехать вместе на мероприятие, пришла в ужас от предложения Кринуша. «Не волнуйся, я не согласился», — успокоил ее Макс, лишь пообещал подумать. «Ты не хочешь принять мир Союза?» Она плюхнулась на кресло, всем видом демонстрируя, убита на повал. Уставная черная юбка туго натянулась, демонстрируя крутые бедра. Мысли Макса устремились в этом направлении. «Отказать ты должен был немедленно. Они, враги». Эротические шевеления в душе и теле исчезли, словно не бывало. «Что и кому я на Аорне еще должен?» Зло подумал Макс. Он не присягал Союзу, не гражданин какого-либо государства. Сделал доброе дело, так еще и получи набор обязанностей. Сделав над собой усилие, он остался вежливым, любезным. Но Хиша почувствовала холодок в общении и молчала, пока ели, а потом, в машине. «Это хорошо, когда женщина молчит и не досаждает. Но вот так, сгущая обстановку, женщины умеют напористо молчать. Митинг проходил на краю города, около заброшенных заводских корпусов. С трудом верилось, что эти мрачные сооружения превратятся в что-нибудь приличное, не говоря о госпитале. Но место выбрали поставщики, отвергнув переоборудование готовой больницы. Полиция оттеснила от автомобилей толпу. С одной стороны напирали восторженные родственники увечных, получившие надежду на выздоровление близких. Напротив стояли мрачные типы с лозунгами вроде «Независимость не продается за таблетки», «Надо понимать», «Противники мирного соглашения». Макс галантно помог выбраться Хише из салона, наплевав, что в отношении женщин-военных такое здесь не принято, и по проходу между двумя цепочками полицейских двинулся к помосту для выступавших. Там уже тусовались известные ему лица. Агент Смит подмигнул как старому знакомому. Он или не он утром хихикал в трубку, неважно. О состоявшемся разговоре явно знал. Еще присутствовали министр здравоохранения, первый вице-премьер, представители родов войск, то есть поставщики пациентов. От ВВС позировал Лубянка, презревший правила спецслужб меньше светиться на телеэкранах. Естественно, таращили объективы телекамеры. Опытные операторы, привычные к отвратительному столичному климату, с головой укрылись накидками. Макс не отказался бы от высотного компенсационного костюма, с шлемом, еще бы стеклоочиститель от дождевых капель, как в авто, а так просто накинул на голову капюшон и придерживал, чтоб ветер не мог сорвать. Он не вмешивался в происходящее, от него и не требовалось. Большие начальники выходили к микрофону, дабы через огромные жестяные громкоговорители перекричать шум ветра, и вещали, вещали. Никто не заикнулся про роль Макша в поставке медицинских комплектов, словно инопланетяне чуть ли не силой навязали Союзу госпиталь. Наконец, первый вице-премьер объявил проект запущенным, но не перерезал ленточку, как сделал бы его земной коллега, а запустил в небо красную и синюю ракеты, сигнал к вылету дежурного звена. Дальше начались чудеса техники. Стоявшие у цехов контейнеры распахнулись. Оттуда выкатилась масса роботов, напоминавших громадных насекомых. Часть двинула к ближайшему безлюдному корпусу, другая прямо под дождем развернула громадный 3D-принтер для строительных деталей, третья направила какой-то раструб на другой корпус, и он потек холодной лавой, отдавая массу для ремонта первого, с более счастливой судьбой. VIP-персон картина начавшейся стройки увлекла на четверть часа. Потом все развернулись к своим машинам, тут же атакованные представителями СМИ. Макса отловил второй канал столичного телевидения, а к нему как рыбы прилипал и к киту приклеились репортеры из газет, засыпав обычным ворохом вопросов. Из общей кучи выделился один. «Господин Макш, газета «Вечерний Гельб». Вот такое публичное мероприятие сразу после войны, да еще в присутствии элиты государства, следует ли расценивать как заботу об инвалидах или как политическую рекламу? В корень зрит», — подумал Макс, — «в первую очередь, как большую дипломатическую победу, добытую нами на переговорах. Содружество обещает сдать госпиталь готовым для пациентов, как вы слышали, через 9 дней. Если ждать, пока заработает экономический пакет договоренности и поступит первая экспортная выручка, то срок запуска подобных объектов сдвинулся бы на полгода. Сколько сотен или даже тысяч граждан Гардара и других стран Союза, пострадавших в боях, элементарно не доживут, сколько испытывают невыносимую муку от ранений. Если б не договорились, они бы не получили помощь на уровне, на сотни лет опережающим возможности медицины Арна. Пусть даже увечные преодолеют невзгоды, будут терпеть боль, неподвижность, отсутствие глаз, конечностей, но назвать это полноценной жизнью. Если вы считаете спасение земляков всего лишь политической рекламой, то я готов заниматься ею каждый день. Вроде бы все сказал правильно, но получил втык. Что особенно неприятно, не только президент, но и Лубянка назначил Хишу ретранслятором упреков. Вице-премьер недоволен, ворчала она за ужином. Сказав, мы добыли победу, ты слишком много взял на себя. Воевал весь Союз, много лет. Ты только подтолкнул переговоры. Да, оказался в ключевом месте в нужное время и нажал на правильную кнопку. Ты должен контролировать свои слова. Опять я кому-то и что-то должен, прокомментировал Макс, лениво ковыряя еду из президентского котла. Вроде кредитов не брал. Кому успел задолжать? Хиша не ответила и продолжила выволочку. Второе. Что у тебя за шашни с Герумом? Тебе звонит их представитель, а на пленке одни шумы. Мне сообщили, что Герун будет ходатайствовать о моем присутствии на переговорах о поставках ископаемых, пусть даже в качестве одного из представителей Союза, то есть против Федерации. Если сами просят, значит, рассчитывают извлечь пользу из твоего участия, пришла к выводу Хиша. Не исключено, во вред Союзу. Ты снова скажешь публично то, что не должен. Ура! Макс отложил вилку. Хоть раз, не должен. Минут через 10 он надавил клавишу вызова. Горничная унесла посуду. За ней поднялась Хиша, не оставшись даже на вечер. Максим не настаивал. Конечно, женщины, существа многогранные. Но уж слишком много в ней отныне от старшего майора и так мало, от нежной подруги. Мимоходом пожалел, что на Аорне нет смартфонов. Иначе побыли бы вместе, каждый уткнувшись в свой экран. Потом потрахались и снова за смартфоны. Вот она какая, настоящая любовь земная. Здесь же по старинке, или общаются, или разбегаются. День сюрпризов не закончился. Позвонили из секретариата либеральной партии. Господин Макш, бравурный тон говорившего был способен поставить на ноги покойника и отправить маршировать. С песней. Я, как и многие мои товарищи по движению, искренне благодарен тебе. Мы победили. Консерваторы посрамлены. Скоро откроется внеочередной съезд нашей партии. Ты должен посетить его. Твою кандидатуру выдвинут на роль почетного сопредседателя. Должен. Как задрало это слово. Я подумаю и заранее ничего не обещаю, сообщил собеседнику. До встречи, господин Макш, радостно ответил либерал. На следующий день приглашений насыпалось еще больше, в том числе от союзников Гардара. В их государствах бурлила политическая жизнь, усилившаяся после прекращения войны, названного победой. Максу предлагали гражданство и членство в верхушке какой-то партии. Если соглашаться, то на какую-то южную страну, подумал Макс, а не на эту слякоть. Туда, где горы, солнце, воздух, фрукты, а также возможность купить частный самолет. Хиша не появилась. Вместо нее в апартаменты заглянул сам президент, сходу плюхнулся в кресло. Он был недоволен и одновременно не знал, как это недовольство выразить. Макш, начал, поздоровавшись, ты стал одновременно нужен и неудобен всем. Каждый из политиков, пригласивший тебя в свою команду, уже успел раструбить. Герой не отвергает нашего предложения. Соответственно, интриги затеваются в расчете на твое участие. Ничего не делая и просто сидя здесь, ты уже умудряешься внести раздор. Хочешь, уеду вашим послом в Хемишин, предложил Максим. Там вообще буду молчать, поскольку плохо понимаю местный язык. А девушки Хемишина объясняются жестами. Обещаю сидеть тихо. Кто же тебе позволит? Не поверил президент. Найдут. 5 интервью в день ты наверняка осилишь. Снова брякнешь что-то глупое, а мне отдувайся. Что предлагаешь? Спросил Максим, поняв, что президент явился неспроста. Просто отругать его хватило бы Хиши. Биг босс всея страны откинулся в кресле, в котором так часто покоилась филейка Хиши, и сплел пальцы на животике. Кто-то у меня просился улететь домой, на землю. Не стоит ли ускорить процесс? Останешься в памяти народной благодетелем, а не поводом раздора. А ведь это, далеко не просьба, четко осознал Максим. Скорее, дипломатично выраженное пожелание убираться нахрен. Всего лишь через несколько дней после противоположного пожелания, задержаться и поработать. Крутые повороты, Арна. Я должен покинуть Аорн, потому что стал всем неудобен. Слово «должен», набившее оскомину, он прошипел с нажимом. Почему же «должен»? Ты – наш герой, и таким тебя запомнит благодарное человечество планеты. А героев лучше всего любить издалека. Спасибо за откровенность, господин президент, сказал Максим. Министр иностранных дел поможет мне с обращением к консулу Содружества, разумеется. Главный политик континента бодро вскочил и заверил. Твоя помощь была неоценимой, дорогой Макш. И еще бесконфликтное удаление из политического поля читалось в его слащавой улыбке. В эту ночь Максим долго не мог уснуть. Вот и все, домой, на землю. Несколько месяцев назад был бы готов выйти от восторга. За выполнение интересного задания далеко от родной планеты ты получишь идеальное здоровье и выберешься из инвалидного кресла. Вышло по-другому. Он едва не расстался с жизнью. Многие невзгоды свалились на него. О желании вернуться на землю он сказал в сердцах, и теперь желание сбывается. Рад ли он? Не очень. Он, похоже, прикипел к Арну. Может потому, что здесь не кончилась докомпьютерная эра. Люди общаются лично и еще, по телефону. Пишут письма ручкой на бумаге. Такая жизнь больше подходит человеческому естеству. Земля ушла лет на 40 вперед, но в правильном ли направлении, а также сработал эффект, подмеченный одним из русских классиков, Максим уже не помнил, кто это сказал. «Мы любим людей за то добро, которое им делаем, и ненавидим за то зло, которое им причиняем». 18. Подтолкнув к завершению войны, он действительно сделал большое доброе дело. Кроме того, здесь, используя нынешнюю ситуацию, можно жить вполне неплохо. Не только сдернуть в Панкию, сняться там в кино, если здесь более не нужен. Вариантов масса. Наконец, Хиша. Он о ней думал постоянно, но не позволяя мыслям вынырнуть из подсознания и облечь образы в слова. Потому что они сразу задают вопрос, что делать. Отношения довольно сложные, но они присутствуют. И достаточно серьезные. Хиша, не свесисичи. Она отдала Максу часть своей души и забрав взамен клочок его. Увести ее на землю, можно и не заикаться. Разве что сказать для оправдания. Я же тебя звал. Раздрай в мыслях продолжился и на следующий день, продлившись до момента, когда, по протекции МИДа, коммутатор президентской резиденции соединил его с апартаментами консула Содружества. На звонок ответил равнодушный голос киборга. Видно, консул счел свое вмешательство в дела Эрна более чем достаточным, пребывая в состоянии «моя голова для великих идей», а не для рассмотрения мелких просьб от обывателей. Не перебивая, киборг выслушал Максима и бесстрастно сообщил: «Отказано». «Почему?» – спросил Макс спокойно. Он не удивился, потому что это Аорн, детка. Здесь к крутым и неожиданным виражам не привыкать. В списке причин для отправки корабля нет возвращения добровольного переселенца. Вспомнив бессмертную реплику из фильма «Операция И», землянин попросил: «Огласите весь список, пожалуйста». Неотложная помощь консульству Содружества на планете. Эвакуация консульства Содружества на планете. Замена или пополнение штата консульства Содружества на планете. «У меня особый случай», — сообщил Максим, когда тот умолк. «Я прошу содействия. Доложу об этом консулу. Ждите сообщения». «И как долго?» «Срок не установлен». В трубке запиликало. Максим положил ее на аппарат. «Сколько ему ждать? Час, месяц, год? Скорее всего, что не дождется. Что ж, есть еще кого спросить». Он поднял трубку и попросил барышню на коммутаторе соединить с представительством Герума. Несколько щелчков, и в наушнике раздался знакомый голос агента Смита. Макс сообщил ему о просьбе. «Доложу об этом руководству корпорации, жди его решения». Макс собирался уточнить, насколько долго ждать, как Смит внезапно сообщил: «Одобрено. За тобой заедут завтра в полдень. Собирайся». «А мое участие в переговорах?» – удивился Макс. «Сам же говорил, сторона Союза против. Теперь понятно». Герум разыгрывает карту. Предложив кандидатуру Макса, они дождались возражения и теперь обставят дело так, что пошли навстречу представителям Союза, отказавшись от участия в переговорах инопланетянина, который однозначно сработал бы против коалиции. Максим снова играют, словно пешкой. Как все это надоело. Он набрал штаб ВВС. С Хишей соединили моментально. «Докладываю, господин старший майор, у меня еще один контакт с роботом Герума». «Что на этот раз?» — она спросила недовольно. «Президент приказал мне улететь с Эрна. Корабль Герума отвезет меня на землю. Завтра отбываю». Несколько секунд продлилась пауза. «Может быть», — Хиша переживала. «Возможно, подписала неотложные бумаги. Кто знает. Ты у себя?» — спросила наконец. «Да, сейчас приеду». В наушнике гудки. «Ну, раз сейчас приеду, он должен ждать, чем Максим и занялся». Хише понадобилось полчаса, чтобы преодолеть разделявшие их расстояние. Вошла и встала у порога. Лицо сосредоточенное, грустное. «Значит, улетаешь?» — спросила тихо. «Приказ». Максим развел руками. «А как же я?» «Ты остаешься, скотина». Она внезапно всхлипнула. «Землянин грибанный, ты бы мог остаться. Всего-то нужно было слушаться меня. Ты мог пробиться высоко, занять пост в правительстве, со временем, и самый главный, всего-то нужно было придержать язык, а ты молол им, как пропеллером. Трепло. Я думала, меня ты любишь, мы будем вместе. А на деле? Нет, папа правильно сказал. Дурак». Развернувшись, она ушла, напоследок впечатав дверь в косяк. «Да», — ошарашенно сказал Максим. «Генетический код у нас, конечно, общий. Что на Земле тебе устраивают сцены, что на Аорне. Чтоб я когда-нибудь женился». Как ни странно, но этот разговор придал ему решимость. Он перезвонил агенту Смиту и уточнил, какие плюшки, кроме перевозки, получит от Герума. «Все, что в наших силах», — спокойно сообщил по телефону робот. «Герум тебе обязан. Какие пожелания?» «Достаточно простые. Как летчик белорусских ВВС я мертв. Нужна легализация, возможность работать по профессии в гражданской авиации. Воевать я больше не хочу. Полагаю, что проще это сделать где-то в Африке. Соответственно, мне нужен паспорт гражданина какой-нибудь страны из бывшего Союза, в смысле СССР, в идеале славянина и русскоговорящего. Деньги на покупку самолета, пусть даже старого. Я слышал, в Африке достаточно авиакомпаний, состоящих из единственного летчика и его машины. Мне необходимы знания об управлении винтомоторными самолетами, я летал на реактивных. По пути к Арну я выучил язык планеты. Хорошо бы освоить несколько земных, из распространенных в Африке. Все сделаем, заверил робот. Подробности, на месте. Контакт со станцией на земной орбите возможен после входа в Солнечную систему. Задача по натурализации инопланетного сотрудника, рутинная. Его не провожали. Похоже, на Орне, за исключением десятка человек, возможно, даже меньше, никто не знал о возвращении землянина домой. За ним заехал Смит, и через час челнок доставил их маленький корабль. Дни в дороге Максим провел в сплошной учебе. Хорошо, что в этот раз не нужно было изучать манеры Борюша. Земные самолеты, языки, английский и французский. Максим выбрал два колониальных, в Африке на них говорят практически везде. Перед расставанием Смит вручил ему стопку документов и увесистую пачку денег, египетских фунтов, наверняка неотличимых от настоящих. «По твоему запросу, ни хрена себе», — сказал Максим, открыв обложку паспорта, только что покинувшего принтер. «Другого не нашлось, выбор очень ограничен», — ответил робот. «Чтобы был реальный пилот такого возраста и с нужными сертификатами, не рекомендую посещать страну, откуда родом твой предшественник. Возможны неприятности, вы с ним не очень-то похожи. А где он сам? Погиб, но землянам это неизвестно. Самолет с ним рухнул в океан, пропал без вести, поэтому вернуться можно. Не распознают, что подделка». Макс указал на документы. «Даже те, кто их выдает», — Смит улыбнулся. Не слишком натурально, улыбка вообще не шла его мрачному лицу. «Деньги, тоже, не беспокойся». «Спасибо». Макс спрятал документы и деньги в сумку. «Хоть ты и робот, но на прощание позволь тебя обнять. Возможно, мы еще увидимся», — ответил Смит. «Как?» — удивился Макс. «Ты необычный человек, с высоким интеллектом, смелый и решительный. Не боишься противостоять общественному мнению. Герум тебя заметил. Возможно, что получишь предложение». «Ну уж нет», — вскричал Максим. «Ни за что на свете». «Не зарекайся», — улыбнулся Смит. Проводив глазами челнок, беззвучно унесшийся в черное небо, Макс направил шаги по песку в сторону шоссе, где мелькали редкие авто. Стояла очень теплая ночь. Дорожный указатель на арабском и английском сообщил: «До Каира 12 километров». Эпилог. Планета Земля, 2014 год. Небольшой городок Амран в полусотне километров к северо-западу от столицы Йемена к концу июня изнывал от жары. Несмотря на довольно большую высоту, свыше 2000 метров над уровнем моря, температура в середине дня не опускалась ниже 30, но горячо было не от солнца. То затихая, то увеличиваясь по нарастающей, с окраин города доносилась стрельба. В основном трещали пулеметы и вездесущие на арабском востоке автоматы Калашникова. Иногда рявкали пушки 310 и краткой бригады, сохранившей верность правительству. Виктор Васильевич Переделкин, вице-консул Российской Федерации в Йемене, быстрым шагом шел к штабу бригады, прислушиваясь к звукам выстрелов, и недобрым словом поминал судьбу, забросившую его сюда, на передовую войны с хуситскими повстанцами. Практически весь персонал депмиссии обычных граждан России и Украины, а таких набралось к началу восстания более 900, вывезли в Москву самолеты МЧС. В Сане, столице Йемена, осталась только охрана посольства, в более безопасном Адене – консул. Но вот несколько человек, в основном россиянки, вышедшие замуж за арабов, тянули до последнего и не успели в столицу или в Аден. Как их вывести из Амрана? Город охвачен мятежниками в полукольцо, дорога в центральные районы страны отрезана. Женщины, даже принявшие ислам, их дети, практически обречены, если фанатики захватят город. Да и самому умирать не хотелось. Сотовая связь не работала, а спутникового телефона Переделкину не выдали. В штабе всем было не до него. Лишь один офицер, оторвавшись от дел, отвел дипломата на узел связи и позволил поговорить с Одином. Виктор Васильевич, похоже, удалось отыскать пилота с личным самолетом, согласившего вывести людей из Амрана, обнадежил консул. На самолете, в городе нет аэродрома, нужен вертолет. Нету вертолетов, как и других желающих к вам лететь. Едва этого нашли. Его зовут, консул на секунду примолк, очевидно, сверяясь с записями. Мартын Тарасович Придыбайло, украинец. Только их нам не хватало. Наводили справки, нормальный парень. В Африке давно, зарабатывал деньги. Года два назад как будто бы исчез. Говорили, что разбился. Только он вдруг объявился, да еще с деньгами. Приобрел подержанный самолет и с тех пор на нем летает. Как пилот, безбашенный. В Африке все такие, буркнул Переделкин. Там другие не встречаются. Придыбайло, обязательный и пунктуальный. Так о нем все говорят. Что ж, такой нам пригодится, согласился Переделкин. Он уверен, что сумеет вывести людей. Мне сказал, что постарается. По Google Maps нашел ровный участок к западу от старого города. Попросил его проверить и очистить от камней. Если вдруг увидит, что посадка невозможна, покачает крыльями и улетит. Денег в этом случае с посольства не возьмет. Можно было думать, экономия казенных средств что-то значила для Переделкина. Он готов был приплатить, чтобы выбраться отсюда. Жена с дочкой уже в Москве, и она пока что не вдова, как и дочь, не сирота. Где сейчас пилот? В Египте. Готовится к полету. К вечеру вас заберет. Я надеюсь. Связь пропала. Виктор Васильевич не успел спросить, что за самолет, на сколько мест. Эх, сюда бы вертолет. Ми-8 сел бы, где угодно, и поднялся бы без проблем. В случае нужды вывез бы людей за 2-3 рейса. Только нету вертолетов под рукою. Площадка, избранная украинским авантюристом, Переделкина шокировала. Выбравшись из-под укрытия городских стен под солнце, вице-консул ахнул. Ну, во-первых, она маленькая, только для какого-нибудь кукурузника вроде Ан-2. Во-вторых, неровная, только делать нечего, придется приводить в порядок. Отобрав из нервно ожидающих в муниципальной управе россиянок самых крепких, хладнокровных, не боявшихся выйти за пределы стен под пули, он привлек их для уборки. Мужья женщин дружно отвернулись, сделав вид, что они не при делах. Россиянки же, когда он им сказал, что от этого зависит жизнь детей, не отказались. Для начала откатили самые большие камни, мелкими засыпали ямы, куда летчик мог бы угодить колесом. Плохо, что с бортом отсутствовала связь. В городе усилилась стрельба. Хуситы пошли на очередной приступ. Беженцы, желающие улететь, собрались у крайнего глиняного дома. Пришли не все. Часть считала, что войска правительства удержат город и получат подкрепление, ну, а там вмешается армия Саудовской Аравии. Переделкин пересчитал пришедших. В прошлом летчик, пилотировавший Ан-26, он прекрасно понимал возможности самолета, способного сесть и, тем более, взлететь с такого пятачка. 37. Большинство малых частных самолетов может взять на борт от силы 12 пассажиров, с перегрузкой больше, но для взлета с превышением нормальной массы нужна удлиненная, а не такая полоса, что к ним прилетит. Стрекоза на вроде Сессны, вдобавок поднялся сильный ветер, бросавший в лица пригоршни песка. Здесь, на 2-километровой высоте, ветра, частые гости. Но такой порывистый может сильно усложнить взлет-посадку, если дует поперек курса. Солнце близилось к закату, когда вдалеке раздался гул авиационных двигателей. Самолет шел на снижение, не выпуская шасси. Был он гораздо крупнее ожидаемой мелюзги, двухмоторный. Заложив вираж над крайними домами, он обдал потенциальных пассажиров волной выхлопа. Переделкин сморщился, пахло по автомобильному, то есть топливо, бензин, а у машины – поршневые двигатели. Они куда слабее, чем турбовинтовые, работающие на керосине. Да и внешний самолет выглядел совсем не новым. Это еще, мягко говоря, радовало лишь одно – ветеран летел довольно медленно. Значит, для отрыва от земли ему не требуется значительная скорость, как у современных. Летчик сделал парочку кругов, видно, пробовал на ощупь воздух, здесь чуть более разреженный, чем внизу, рассматривал площадку. Выпустил, наконец, шасси. Стойки вышли из гондол моторов. Только они, Переделкин сжался. Посадка без носовой стойки приведет к серьезнейшей аварии, Им уж точно не взлететь. Самолет мягко коснулся каменистой почвы колесами и опустил хвост. Он катился, опираясь на маленький дутик под оперением, как у самолетов Второй мировой войны. Вице-консул чертыхнулся. Наконец-то он узнал машину. Легендарная «Дакота», Дуглас Си-47, это ж древность. В США их перестали выпускать в 1945-м, только выбора не оставалось. Лучше на таком, чем оставаться здесь. Летающий гроб завершил пробежку, развернулся очень близко, люди в испуге подались назад, а одна из женщин вскрикнула. Смолкли двигатели, позади крыла раскрылась дверь, вниз упала металлическая лесенка. Переделкин воочию представил, что сейчас произойдет. Пройдет миг оцепенения, и беженцы бросятся на штурм машины. Все же понимают, последняя возможность улететь. Люди устремились к самолету, многие тащили чемоданы. В дверном проеме показалась коренастая фигура летчика. «Господа, товарищи!» — крикнул он столпившимся у лесенки. «Для начала я хочу увидеть вице-консула Российской Федерации. С ним начнем вас запускать по одному, проверяя документы. Только граждан России, Украины, Беларуси». Никакого украинского акцента в речи, удивился Переделкин. Вдобавок, он сказал, «Беларусь, а не Белоруссия, как принято у россиян». Переделкин выскочил вперед, представился, обронил про службу в ВВС, так проще разговаривать с летной братьей. У вице-консула не было практически никаких вещей, только дипломат с документами. Мартин Придыбайло, в свою очередь, представился пилот, но обычно зовут Макс. «Ты, летчик, бывший, комиссован. Начал работу в МИДе, ну, а тут такое. Жаловаться будешь в воздухе», — оборвал его Мартин. «Мне сказали, будет 20 человек, а с тобой вдвое больше. Ну, так дети». «Дети, не вопрос», — Придыбайло говорил отрывисто и резко. «Женщин тоже заберем», — он сложил ладони рупором у губ и прокричал. «Никакого багажа, совсем, только сами, деньги, документы, иначе не взлетим, все в очередь». По одному с развернутыми паспортами. В толпе произошла заминка. Люди раскрывали чемоданы, доставая деньги, документы, самый минимум вещей. Спорить не пытались. Стоявший в створе двери невысокий летчик, поглаживающий открытую кобуру с пистолетом, излучал непоколебимую решимость. На лице его виднелись шрамы, видно, побывал в серьезных переделках. Только вдруг его решимость подверглась испытанию. К лесенке подскочил мужчина. «Я... подданный Нидерландов, бизнесмен, оплачу фрахт самолета, дам вдвойне». Выглядел голландско-подданный как мулат, наполовину европеец, наполовину африканец. Лез вперед с напористостью дикаря с черного континента и самоуверенностью богача из ЕС. По-английски говорил уверенно. «Нет», — ответил Придыбайло на том же языке. «Если я останусь здесь, меня убьют. Там, на линии боевого соприкосновения, требуются добровольцы», — Переделкин указал рукой. «Защищайтесь как мужчина, а не отпихивайте женщин и детей». Убедить голландско-подданного не получилось. Мулат грубо оттолкнул женщину с младенцем на руках и полез по лестнице, сжимая чемоданчик, а, возможно, кошелек. Обещал же выкупить весь рейс. Придыбайло лишь пожал плечами. Ухватившись сверху за дверной проем, он легнул нахала в грудь. Тот спикировал на землю, грохнувшись спиной навзничь. Из другого вышибло бы дух, только подданный Голландии оказался крепок. Он вскочил, раскрыл свой чемоданчик и вытащил оттуда пистолет. Оттянул затвор. Продолжить не успел. Придыбайло выстрелил из пистолета. Мулат грохнулся ничком. Сноровисто спустившись с лестницы, летчик выстрелил в упавшего еще два раза. Пассажиры в ужасе отпрянули. Придыбайло, подобрав оружие убитого, сунул его дипломату. «Граждане пассажиры», — объявил смотревший на него толпе, — «огнестрельное оружие на борту авиалайнера моей авиакомпании провозить запрещено. Я надеюсь, никого здесь больше не придется штрафовать». Пассажиры не ответили и стволы не показали. «Урок наглядный, запускай», — кивнул пилот Переделкину. Пока тот проверял документы усадившихся, летчик пинком ноги откинул крышку чемоданчика мулата. Внутренности наполовину были заполнены прозрачными пакетами с белым порошком. Остальное – пачки долларов. Стало ясно, почему голландско-подданный так стремился улететь. Мусульмане, мягко говоря, не приветствуют наркоторговлю, а хуситы побивают их камнями. Доллары пилот деловито рассовал по карманам охотничьей жилетки. Пакеты вскрыл ножом, позволив ветру разнести их содержимое по площадке. «Виктор, сколько?» — спросил у дипломата. «Уже 30 взрослых, детей под 20, но они весят половину». «Твою мать!» – ругнулся Придыбайло. «Женщины, детей посадим всех. Мужики, извините, с вами не взлетим». Он отвернулся, Переделкин – тоже. Трое бывших здесь мужчин были местными, из Йемена. Привезли сюда жен из России, обещали, что устроит им жизнь, как в восточной сказке, ковры, павлины и рахат-лукум. Сказка получилась страшной. Скорее всего, с семьями они расстались навсегда. «Господин пилот, я из Казахстана. Вы мне откажете? Детей хотя б возьмите. Здесь они погибнут», — спрашивала худенькая женщина с крохотной сумкой на плече, голова замотана платком. «С нею дети, мальчик, девочка, оба, лет 5-6, жмутся к ногам матери. Макс, что будем делать?» «Что, совсем никак?» Дипломат, приученный к изысканной вежливости, как-то сразу перешел с летчиком на «ты». «Перегруз у нас с тобою, Виктор, а площадка никакая. Сам ведь летчик, понимаешь?» Придыбайло выругался. Пока он матерился, последние русские поднялись на борт. Макс вздохнул. Бабушка рассказывала, в городок явились немцы, всех евреев погрузили в душегубки. Тетя Соня деток к нам пристроила, рыженькие, мол, потому сойдут за наших. Бабушка их держала, но еврейские детишки умненькие и не вырывались, молча наблюдая, как увозит мать. «Навсегда, летчик, похоже», — уговаривал себя. «Я же не эсэсовец какой. Залезайте, казахстанцы. Виктор, в нос, на место правого пилота. Проследи, чтобы по салону разместились равномерно, взрослые и дети. Ну, ты знаешь». Сам пилот остался на земле, оставив дверь в салон открытой. Занимаясь поручением, Переделкин вдруг услышал стук металла по металлу где-то из-под центроплана. Через минуту уловил вонь бензина. Безбашенный пилот сливает топливо, готов лететь на последних парах бензина, лишь бы облегчить машину. Наконец, Максим втянул лестницу в салон и захлопнул дверь. Быстрым шагом проскочил мимо кресел, на ходу проверив взглядом, равномерно ли распределились пассажиры. Как только самолет развернулся носом к ветру, Переделкин мысленно перекрестился. «Помоги им, Господи, взлететь». Но, как выяснилось, испытания на земле не кончились. На площадку выскочил пикап с крупнокалиберным пулеметом в кузове и остановился, преграждая взлет. Пулеметчик навел ствол на самолет. Водитель машины покинул кабину и недвусмысленным жестом показал: «Стоять, бояться, глушить моторы и выходить». Тронувшийся было самолет Максим повернул левым бортом к пикапу. «Слушай меня, Виктор, если со мною что-нибудь случится, пробуй сам взлететь. Самолет в управлении совсем простой. Закрылки перевел уже во взлетный. Вот кран шасси, с триммерами разберешься. А вот это мой апгрейд. Кнопка форсажа. Несколько секунд на закиси азота. Я пошел. Моторы не глуши. Куда? Добро должно быть с кулаками. Поговорю с парнями. Ты с ума сошел? У меня есть аргументы. Их оспорить не удастся». Через минуту распахнулся грузовой люк. Загрохотало. По неторопливому басовитому стуку дипломат определил: авантюрист лупит из крупного калибра. Трассеры скинули пулеметчика с кузова, водитель превратился в груду мяса. Машина загорелась. «Браунинг тоже выбросил», — с сожалением сказал Макс, хлопаясь обратно в кресло. «Жаль, не раз меня спасал. Трудно в Африке без пулемета, но тяжелый, гад, на полцентнера весом, а тут каждый килограмм. Погнали наши городских». Стемнело быстро, как обычно в тропиках. Фара под брюхом самолета выхватывала несколько десятков метров впереди, неровности отбрасывали тени. Переделкина охватило чувство ирреальности происходящего. Так не может быть, не должно. Пилот врубил полный газ, Дакота качнулась, удерживая тормозами. Наконец, рванулась с места, Придыбайло тиснул кнопку форсажа. От впрыска закиси азота двигатели заревели, а винты раскрутились до немыслимых оборотов. Только полосы все равно им не хватило. С натужным ревом самолет сорвался с края площадки и ухнул в пропасть, в темень. Говорят, в таких случаях вся жизнь проносится перед глазами. Виктор не успел подумать ничего, только вскрикнул. «Не бзди, все рассчитано», — хмыкнул рядом Придыбайло. И Дакота неожиданно вдруг выровнялась и, едва не шкрябнув брюхом по камням, полезла в высоту. Переделкин выдохнул. «Я готов тебя прибить или расцеловать. Ты не летчик, дьявол». «Целоваться не надо», — ухмыльнулся Придыбайло. «Не по тем делам я, Виктор. Шутки у тебя дурацкие. Топлива нам хватит, до Саны долетим. Или сядем где-то на шоссе. Главное, что улетели от повстанцев. Ну, а ты не верил. Машина, зверь. Как ты раздобыл такое чудо? Где-нибудь в музее». «Нормальный самолет», — улыбнулся Придыбайло. 1944 года выпуска. Он отремонтирован, моторы после капиталки. Радиооборудование свежее, иначе в международный аэропорт не пустит. Я работал на представителя одной державы, далеко отсюда расположена. Накопил на этот самолет. Техника военная, надежная, 7 десятков лет в строю. Извини, перебазарить надо. Он связался с вышкой аэропорта Саны, сообщил о чрезвычайной ситуации, попросив выделить им полосу. «Ждут нас», — сказал, переходя на русский. «Ваш посол там будет». Он эвакуировался раньше. «Старший, консул в Одене. Но как только мой мобильник найдет сеть, позвоню ему. Не волнуйся, рейс оплатим, как договорились, и еще отблагодарим. Деньги мне не интересны», — неожиданно сказал пилот. «Рейс оплачен тем наркобарыгой. От награды я б не отказался. Что ты хочешь? Звание Героя России. Не получится». Переделкин стушевался. «Звездой героя награждают исключительно российских граждан. Ты же украинец?» «Он», — кивнул пилот. «Так что, друг, никак, ну, не больно-то хотелось», — Придыбайло засмеялся. «Не парься, Виктор», — пошутил я. «Были мы героями. А теперь серьезно. Я хочу российский паспорт, с новым именем, фамилией и отчеством. В розыске ты что ли?» Дипломат насторожился. «Нет, конечно», — тот пожал плечами. «Проверяется легко. Тут другая ситуация. С нынешней Украиной мне не по пути, после их Майдана. Меня в посольство вызывали, предлагали в Ниньку возвратиться. Им пилотов не хватает. Обещали быструю карьеру, если соглашусь участвовать в это. Я не выдержал и высказал им все, что думаю о новой власти. Крепко разозлил их. От меня отстали, но взяли на заметку. Так что в Ниньку мне теперь дороги нет. Наш парень, убедился Переделкин, вслух сказал, похлопочу. Полагаю, не откажут. Спасибо, буду обязан. Это мы тебе обязаны, Макс, ответил вице-консул. Чем займешься, получив российский паспорт? Продолжишь здесь летать? Нет, ответил летчик. Надоело. Продам свой самолет и уеду к вам в Россию. Буду жить спокойной, мирной жизнью. Найду себе работу, может быть, жену. Заведу детей. А ты сможешь жить спокойно? Улыбнулся Переделкин. Я немного разбираюсь в людях. Ты с твоим характером не усидишь на месте, сорвешься на какую-то войну. Возможно, не стал спорить будущий российский гражданин. Знаешь, друг мой Виктор, мне однажды удалось замирить два государства. Получилось все случайно, карта так легла. Я тогда считал, как Лев Толстый, что война противна человеческому разуму и всей его природе. Но все больше убеждаюсь. Классик заблуждался, и война есть естественное состояние человека, и тут важно, что ты защищаешь, и чью сторону займешь. Да он философ, удивился Переделкин, интересный парень, с любопытством посмотрел на Придыбайло, или Кузнецова, Иванова, Сидорова, пилот выберет новую фамилию, и лицо его внезапно показалось вице-консулу знакомым, где он его видел. Дипломат стал копаться в своей памяти, но, увы, безрезультатно. Но уверенность не проходила. «Подлетаем», — вдруг сказал пилот, и Переделкин выбросил эту мысль из головы. Только много дней спустя, уже в России, дипломат внезапно вспомнил. Не поверив озарению, стал шарить в интернете. Статью и фотографию он нашел довольно быстро, помнил дату. Летчики подобной информации не забывают. С экрана ноутбука на него смотрел давешний знакомец, только молодой, без шрамов на лице, волосы каштановые, не седые. В остальном, один в один. Нет, такого не бывает, не поверил Переделкин. Тот пилот погиб и посмертно удостоен звания Героя Беларуси. Если б выжил, то об этом написали. Почему он оказался в Африке? Операция спецслужб, он сказал, участвовал в замирении двух государств. Нет, сомнительно, покачал он головой. Паспорт попросил у нас. У агента под прикрытием таких проблем не будет. Непонятно. Но ведь как похож. Тайну эту Переделкин так и не разгадал. А потом пришли дела заботы, и история забылась.